Ган представляет стихотворение «День, когда Вселенная схлопнулась». Авторы Григорий Неделько и Григорий Кабанов. День, когда Вселенная схлопнулась, Маргарет Мэри пошла в магазин. Пусть холодильник продукты закончились, Маргарет Мэри их хочет купить. День, когда Вселенная схлопнулась, как и всегда, мегамаркет открыт. Ведь круглосуточным был он, и, в общем-то, отчасти работал без выходных. В день, когда Вселенная схлопнулась, как и в любой другой день недели, открыт мегамаркет с рассвета до полночи и без обеда, удобно для Мэри. В день, когда Вселенная схлопнулась, Маргарет Мэри меж полок катила тележку, что кучей продуктов наполнилось, все, что увидела, все положила. В день, когда Вселенная схлопнулась, тележки у Маргарет лежат помидоры, сыр, колбаса, сосиски, хлеб, сок, огурцы, сельдерей, салат, макароны. В день, когда Вселенная схлопнулась, ко всем тем продуктам добавилось масло, печенье, конфеты, сметана и творог, тмин, корица, мука, соль, сахар. В день, когда Вселенная схлопнулась, продуктов купила Мэри не счесть. И пикули, кстати, как их готовить-то, и каперсов, лишь было бы что есть. Кроме того, сырков глазированных Маргарет Мэри купила, да-да, в тот самый день, когда Вселенная схлопнулась, не рассмотрев их купила. А зря. День производства на всех здесь продуктах, но не вчера изготовлен сырок. И не сегодня, когда бы ты думал, только вряд ли ты знаешь, дружок. Вот как все было, вернувшись в квартиру, Маргарет Мэри достала сырок и, разорвав упаковку, вкусила в сегодняшний день, скушав его. А ведь сырок тот был родом из завтра, такие дела дальше ясно и так. Как вы понимаете, время, пространство, взрыв, сингулярность, вселенский коллапс. Средь завихрений вспять пошло время, чревоточин, свет, узел морской. Меньше песчинки жалость вселенная, схлопнулась точку, конец вот какой. Ох, оттого и пишу я людям об этом, о том, что случилось нынче со мной. Не беспокойтесь, помогут нам верно, впрочем, не так уж здесь плохо порой. Апрель 2010 года, октябрь 2013 года.